Белый потолок, дубовые панели и запах чистого крахмального белья. «Где я?» «Очнулся! Живой!» И в поле зрения появилось ухмыляющееся во весь свой набитый бананами в шоколаде рот лицо отрока Сергия. «Это мы в доме мэра Энгота. Так называется эта дыра. Ты знаешь, что ты проспал 4 дня подряд? Мы уж тут все думали, что этот колдун тебя успел чем-то приложить, особенно горожане, когда увидели кота». Заноза беспокойства, как иголка из подушки, вылезла наружу. «Вертизель мертв?» «Мертвее всех мертвых. Сожгли вместе со своим уродским замком. Но не раньше, чем из подвалов вывели 27 горожан, из тех, кого считали погибшими. Среди них дети мэра, бабушка-кузнеца, лесник с лесничихой, сборщик налогов. Радость это было! Так что ты у нас тут герой. Готовься!» «А Сергей?» «Что?» «Что было в конце?» «В смысле?» «Ну, когда вы ворвались на помощь. Я это плохо помню. В голове все как в тумане было. Это, по-моему, я об стену приложился. Там на затылке, наверное, должна большущая дыра быть. Думал, глаза выскочат. Хотя вроде не болит. Странно. Так что случилось с колдуном? Он хотел и вдруг начал вопить. Хотя он и раньше не молчал, конечно. Но тогда ему как будто стало очень плохо. И он что-то кричал про кошку. Это что, чары какие-то были? Или пророчества? Как ты догадался захватить с собой кошку? Только я никаких кошек не видел вроде. И как ты меня нашел? Я же успел сказать заклинание невидимости. Или оно не сработало? Или...» «Ой-ой-ой!» С фальшивым ужасом замахал на него остатком банана волк. «Наговорил ты, наговорил! Давай уж по порядку, раз не помнишь. Во-первых, никаких кошек мы с собой не приносили. Во-вторых, увидел я тебя, потому что ты был не невидимкой, а котом, причем в сапогах. А в-третьих, что ты с колдуном такого сделал, что он у тебя чуть копыта не откинул на ровном месте? Это я у тебя хотел спросить. Сидел, понимаешь, похожий человек, тихонько жрал свой омлет с клубникой, никого не трогал. И тут заявился принц Йохан, истребитель чародеев». «Котом?» «Чего?» Поезд красноречия Серого со скрежетом загремел под откос. «Каким котом?» «А, ну да, котом. Здоровенным таким, общипанным котярой. Сначала я побоялся, что это он тебя заколдовал. Но потом посмотрел на сапоги и на всякий случай решил проверить одну идейку. Так что, сдается мне, это просто ты перепутал заклинание чуток. Но зато мы теперь знаем, что на их языке тарс. Короче, эта штука, которую магистры упомянули последней, это кот. Так бы и сказали, мозги бы не морочили». «Кот?» «Ну да, кот. Да тебя что, сегодня плохо доходит? Не выспался?» Иван мотнул головой, моргнул и уткнулся в подушку, зашедшись беззвучным смехом. «Ты чего?» «Не понял Серый. Что тут смешного-то? Или я что-то не понял?» Царевич повернул раскрасневшуюся физиономию к другу. «Так это была аллергия!» «Кто?» «Аллергия на кошек. Это вроде с глаза, только хуже. Происходит реакция флюидов тела на внешний раздражитель, выраженная насморком, головной болью, отечностью и так далее. Понимаешь?» Серый на мгновение задумался. Потом лицо его просветлело озарением. «Ага, понимаю. У меня, значит, тоже есть аллергия. На зиму. А я-то думал... Иван озадачился подобным умозаключением, но спорить не стал. Риторическая составляющая его оккультного образования не простиралась настолько далеко. И, подозревал он с изрядной долей вероятности, вряд ли чьи-либо полемические изыски выдержали бы таран простой логики отрока Сергия. «Так вот», – откашлялся он, – «Вертизель стоял ко мне совсем близко и как раз собирался мне что-то то ли выцарапать, то ли выковырять, когда я сказал заклинание невидимости. Но, по видимости, опять. Принц Йохан, вы уже проснулись!» Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щелочку просунулся длинный счастливый нос. «Входите, он уже принимает!» Приглашающий взмахнул последним бананом волк. И в дверях показались счастливый лоб, счастливые пальцы, счастливые плечи, а за ними и все остальные счастливые части счастливого мэра, счастливого Ингота. «Доблестный принц Йохан и отважный рыцарь Серхио приглашаются на праздничный банкет на городской площади. Гости ждут!» За окном грянул салют.